Часть первая. Истории самоубийств. Самоубийством никому не отомстишь. Мне было 14 лет. Я была одинока в этом жестоком огромном мире. Мне казалось, что у меня нет в этом мире никакого места. Всем на меня было наплевать. Формально я не была одинока. У меня были родители, которые меня содержали. Постоянно с фанатизмом скандалили из-за того, что я плохо учусь. Хотя училась я хорошо. Мне кажется, что для них на первом месте была не сама я, а мои оценки, мое обучение. Сколько себя помню, мои родители никогда за меня не заступались. Я росла неуверенной в себе, забить. Неприятно было осознавать, как другие люди любят своих детей, ценят, говорят о них хорошее. Обо мне мои родители говорили только гадости, постоянно меня унижая. Ужасно всего было осознавать, что за тебя некому заступиться. Может, если бы было с кем поговорить, с хорошей подругой, понимающей заботливой мамой, то я бы не попыталась тогда совершить эту ужасную процедуру. Но у меня не было таких друзей, с которыми можно было поговорить, довериться, зная, что они хотя бы не расскажут об этом кому-то еще. В конце второй четверти 9 класса меня унизила учительница в школе. Я чувствовала себя просто ужасно, как раздавленная козявка. Я надеялась, что мои родители заступятся за меня. Они... Два забитых человека, совершенно одинаковые, нашли друг друга в этом мире и ничего не могут сказать против других людей, а дома превращаются в жестоких тиранов. Так было и в той ситуации. Вместо того, чтобы помочь мне, мои родители стали устраивать скандалы из-за того, что я плохо заканчиваю четверть. А они, учительницы, если что-то сделают, то она будет ставить мне плохие оценки. Душевное состояние собственного ребенка их совершенно не беспокоило. Ночь, темнота, холод. Я прокручиваю в голове всю эту ситуацию и чувствую себя совершенно одинокой, никому не нужной, с которой можно делать все, что захочешь, потому что за тебя некому заступиться. И тебя не научили не давать себя в обиду. Я беру рюкзак для карандашей, закатываю рукав и правой рукой режу по венам левой руки. Течет кровь. По всему телу холод. Я вообще ни о чем не думаю и ничего не чувствую. С тех пор прошло много лет. Я не раз со слезами вспоминала этот мой ужасный поступок. Я пыталась лишить себя жизни или здоровья. Мои родители, какими были, такими и остались. Их по-прежнему не волнует, что я чувствую, что у меня в душе. Про эту ситуацию они не вспоминают, или, по крайней мере, никогда не говорят. Но я нужна себе. Я в этом мире нужна только себе, и я буду жить для себя. Не стало бы меня тогда, родители бы страдали, училка бы про меня забыла и жила бы, делая все хорошее двум своим детям. Жизнь всех людей, которые когда-то обижали меня, продолжалась бы дальше. Солнце светило бы, и небо было бы все таким же. Но меня бы не стало. Я бы не переехала в другой город, не поступила бы в университет, не познакомилась бы с новыми людьми. Моя жизнь просто безнаказанно оборвалась бы. Меня бы не было. Никого бы этого не волновало. Родители бы плакали, но я их и живая-то не сильно волную. Как я могла так поступить с собой? Нужно воспринимать свою жизнь такой, какая она есть. Я научилась за себя заступаться, выяснять отношения. Меня по-прежнему обижают люди, правда, не так часто, как раньше. Но теперь все по-другому. Я не даю себе в обиду. Родители по-прежнему унижают меня, обзывают всякими словами, я скандалю с ними. Я понимаю, что единственный выход – жить отдельно, но у меня нет денег. У меня, к сожалению, до сих пор нет человека, с которым я бы хотела все делить поровну в этой жизни и вырастить детей. Я повысила свою самооценку, стала уверенной в себе, и любого, кто станет у меня на пути, пошлю подальше, хотя бы постараюсь. И теперь я понимаю, что в этой ситуации можно было бы поступить совершенно по-другому. Знаю, что тем, кто сейчас хочет покончить с собой, глупо говорить, что его жизнь бесценна. Но я повторю, твоя жизнь бесценна, она Божий дар. Она твоя и нужна только тебе. Если не станет тебя, те, кто когда-то делали тебе зло, будут жить дальше. У них будет жизнь радости, а у тебя ничего. Тебя просто не будет. А остальным будет глубоко наплевать. Цени свою личность. Цени то, что ты есть на белом свете. Юлия, 21 год.